Это совершенно невероятно, но говорят, что будет именно так. 100 миллионов человек. Эти люди с превеликим трудом выбрались из пучины военных и послевоенных бедствий. Полжизни потратили, чтобы терпением и трудом создать благополучие своим семьям и всей стране. И теперь, через несколько месяцев, все это исчезнет. Канет в бездну в самом прямом смысле слова. Что ее ждет? Переполненные самолеты и суда, если только на них удастся попасть. Прозябание в чужой стране, которую никогда не видел, на земле, взятой в наем, в бараках для беженцев, в лагерях. Жизнь приживалок с постоянным сознанием своей ущербности. А какая жизнь ждет его самого? Сумеет ли он в неведомой стране все начать сначала? Ведь у него семья, жена уже не очень молодая, и дети еще не очень большие. Сумеет ли он найти работу? Сумеет ли приносить домой столько, чтобы все были сыты? Ему уже за 50, и он очень устал. Опустив голову, он тихо брел в сторону дома. Но нет, он еще повоюет. Он отец своих детей, муж своей жены. Он мужчина, зрелый человек. Ради них он еще раз принесет себя в жертву. Ну что ж, не будет тихой жизни человека на покое, на которую он рассчитывал по выходе со службы. Увольнительного пособия тоже не будет. Но какая ему разница? Разве до сих пор он получал удовольствие от жизни? Так что ему все равно. Да, в неудачное время родилось наше поколение, подумал он. Земля загудела, опять началось землетрясение. Разом погасли едва светившиеся уличные фонари, послышался звон бьющихся стекол. Тяжелым стуком посыпалась черепица. Не обращая внимания на раскачивающуюся землю, он продолжал идти. Что толку убиваться и сетовать на судьбу? В старину столько было людей, которые терпели еще большее страдание и так и умирали, ничего хорошего не изведав. Да и во всем мире сколько угодно обездоленных. Он все же пожил и в достатке, потому что родился именно в это время, и не где-нибудь, а в Японии. Даже в гольф успел поиграть. Побывал за границей, правда, всего один раз. Однажды держал в объятиях гейшу, пусть не очень дорогую. 50 лет, и все сначала. Ничего не поделаешь. Сначала? Так сначала. Он шел в раскачивающейся ночи. Сначала? Сначала. Из его груди вырвался стон. Вокруг не было ни души. Значит, никто не увидит, как он, уже не молодой человек, ладонью вытирает упорно катящиеся по щекам слезы и почему-то все время старается изобразить жалкое подобие улыбки. Раздел 10. Получен ответ из Китая, сообщил Кунееда. Согласны принять 2 миллиона человек, но пока до августа. В дальнейшем примут до 7 миллионов. Но наши, видно, просят это число еще немного увеличить. Ведутся переговоры. Куда уж больше, — покачал головой Наката. Какая бы ни была территория, но при их доходе на душу населения не разгуляешься. Только представь себе продовольственную проблему. Да, Китай высказался за принятие крестьян и высококвалифицированных технических специалистов. И куда же? провинцию Гуандун? Нет, пока в провинцию Дзянсу. На острове Чунминдао у устья реки Янзы ведутся работы по подготовке эвакопунктов. Остров Чунминдао? Наката задумчиво смотрел в пустоту. Да, а в чем дело? По-моему, это напротив Усуна. Да, но что из этого? Нет-нет, ничего, сказал Наката. А как Советский Союз? Как и предполагали, принимает в Приморский край. Выяснилось, что южная часть Сахалина и Курильские острова тоже пострадают. Там полным ходом идет эвакуация, так что мы не можем надеяться получить оттуда большое количество судов.